Вот чем это наша цель вседная. Я бы только с одной кустика больше нихуя не будет, только шумит. Так, первая песня называется «Мы просто Thank you.